уходит он за горизонт, она заглохнет, а он руками разведет эвакуатор. Теперь предел его мечты, тут закончились дешевые понты. Один на Ниве, в открытом поле, вы не поверите, машина везде хох. Один на Ниве, в открытом поле, 2 метра едет, а потом встает. Он верит в чудо, жизни любые оптимисты. Каждый вечер он в ней копается, садись, но все без толку. Теперь бы как ее загнать, но не забудь мотор с асфальта подобрать. Один на Ниве, в открытом поле, вы не поверите, машина вездеход. Один на Ниве, в открытом поле, 2 метра едет, а потом встает. Один на Ниве, в открытом поле, вы не поверите, машина вездеход. Один на Ниве, в открытом поле, 2 метра едет, а потом встает. Спроси, приятель, у бородатых старичков, пора спроси сидящих рядом мудачков, но не увидишь ты, похоже, нигде. Чудак на Ниве держит путь к своей мечте. Один на Ниве, в открытом поле,